погладила мальчика по щеке. «Ну что, дорогой, иди катайся, смотри, какой снег». Он поднял на нее недоумевающие глаза и сказал: «Дядю Андрюшу убили». Сняв пальто, она спустилась к Веденеевым. Полтора года она не входила в эту дверь, за которой ее когда-то так нетерпеливо ждали. Она постучалась. «Войдите», — послышался голос старика Веденеева. В знакомой комнате в прежнем порядке стояла мебель, и на обычном своем месте сидел Никита Трофимович. Лампа не была зажжена. Плечи и голова старика силуэтом выделялись на сумеречном фоне окна. Догорала за плечом узкая коричневая полоска зари. Тонко шелестела бумажка. Никита Трофимович скручивал папиросу. Но она стояла у двери и ждала, пока он скрутит папиросу. «Заходите, прошу вас», — сказал он и закурил. Нонна подошла. «Я узнала о вашем горе», — сказала она и испугалась. Все слова звучали сейчас фальшиво в этой комнате. «Лучше молчать». «Садитесь, прошу вас», — с сухой вежливостью сказал Веденеев и придвинул Нонне стул. Она села. Папироса в губах Веденеева прерывисто вспыхивала, освещала нахмуренное в каменных складках лицо. «Да, горе», — с хрипотой сказал Веденеев. «Как же не горе, когда уничтожается?» Он не сказал, что уничтожается. 28 лет. Ведь это... Что ж... Папироса выпала из мундштука, рассыпалась по полу искрами. Он нагнулся поднимать ее и долго шарил по полу, пальцами туша искры и ища окурок. Из задних комнат вышла женская фигура, постояла, спросила мужским голосом: «Свет зажечь?» «Здоровайся», — сказал Веденеев, не отвечая на вопрос. «Нонна Сергеевна у нас». Марьямна подошла, лица ее Нонна не видела, и сказала: «Здравствуйте». «Она!» — тонко закричал Веденеев, указывая на Марьямну вытянутой рукой, и в сумраке было видно, как дрожит эта рука. «Она! Весь груз моего вдовства приняла на себя! Детей моих, сирот, пожалела и служила им всю жизнь, как родная мать. На том и состарится, с тем и в гроб ляжет. Вы образованные, в мужских пиджаках, вы ведь на такую бабу с высоты своей взираете. Вы ее за самое бесполезное почитаете, за самое низменное. Вот вы как, вот вы как! А не подумайте, что она, не присевши, весь день по дому топчется, чтобы рабочему человеку существовать на высоте. Вы не знаете, что значит, когда трое детей за юбку держатся, тому нос утереть, того к доктору своди, тот штаны разорвал, и всех накорми, обшей, обмой. Свои дети, и то трудно, а когда чужие? У святой, я думаю, и то иной раз душа воспротивится. Чего это я? Другая зачала, другая родила, а я им себя по кровинке отдавай. Да вам разве это понять? Вы это ни во что не ставите. А я вам скажу, что для меня она первая из женщин, потому что она моих сирот на своем горбу вынесла, все им отдала. Вы знаете, что она своих детей отказалась иметь, боялась из-за своего ребенка чужим детям мачехой стать. Марьямна стояла без движения у печи, прислоняясь спиной к изразцам. «Она ничего не требует, ни спасибо, никакой другой награды. Но я, по сути дела, обязан вечно ей ноги мыть за Марью, за Павла и за Андрюшу, покойного сына моего». Он уронил голову и зарыдал лающим рыданьем. Женщины не шевелились. Дыхание их не было слышно. Уже совсем стемнело. Полоска заката погасла за окном. Марьямна отделилась от печи, подошла, стала за спиной старика. «Поди ляж», — сказала она тихо, с такой мягкостью, какой не ждала от нее Нонна. «Ляж, что сделаешь?» «Она его не жалеет», — прокричал Веденеев, поворачиваясь к Марьямне.